У меня есть удовольствие лучше. Снова ты о старом. Не о старом, а о молодом. Я хотел сказать о своем. Снова неправильно. Из тебя никогда не получится толковая журналистка. Не о своем, а о твоем. И мужчина с женщиной рассмеялись. Держись, сейчас коснемся земли, тогда тысячи удовольствий ждут нас. Ты пока только обещаешь, — махнула рукой Оксана, — каждый раз думай, вот наконец-то мы с тобой отдохнем, и снова тебя подворачивается работенка. Лайнер вздрогнул, коснувшись бетонной полосы, лихо пробежался по аэродрому и замер. «Все, кажется, последние дни мне везет, если не считать, конечно, гибели Грибовского, царствие ему небесное. Царствие небесное, говорят, после 40 дней, — поправила друга Оксана. А как говорят до этого, земля пухом. Насчет земли пухом про Романа Михайловича не скажешь. Это раньше перины пухом набивали, а теперь ему на том свете пожелать придется». Егор задумался. «Пусть ему вода будет наливным матрасом, теплым, с подогревом и мягким». «Ужасное место», — поставила диагноз Оксана, выйдя на трап-самолет. Здание аэровокзала ее не впечатлило. У края летнего поля росли пожелтевшие пальмы, вот и вся экзотика, видная с первого взгляда. Сухуми в лучшие годы и то лучше выглядел. «Тунис — страна контрастов», — подбодрил ее Егор. «Так на Востоке было всегда, будет и впредь, роскошь и нищета». «Пока я вижу только нищету», — Егор вздрогнул, когда краем глаза заметил, Оксане кто-то подал руку, чтобы она спустилась с последней ступеньки трапа. Он ужасно не любил, когда к Вербовой приставали другие мужики, хотя сам был не прочь приударить на стороне, но только в отсутствие Оксаны. Егор вздохнул с облегчением. Йозеф Махоулик, помощник чешского посла в Тунисе, мог пробраться куда угодно, даже на летное поле. «Ты, однако, и загорел с восхищением, разглядывая старого приятеля», — признался Егор. «Чернее араба стал. Это потому, что арабы специально не загорают, а для меня большой работы тут не предвидится, скоро с ума сойду от безделья». Мужчины обнялись и даже расцеловались по-русски. Оксана, наконец-то догадался представить спутницу королев, знакомься, Йозеф Махоулик. Помощник чешского посла поцеловал руку женщины. «Целуй руку не так долго», — предупредил его королев. «И не так высоко», — усмехнулась Оксана. «Что поделаешь, красота — страшная сила. Прошу машину». «А паспорта?» Махоулик состроил такую обиженную мину, что не приходилось сомневаться, у него здесь все схвачено, от пограничной службы до таможенного контроля, и при желании он способен переправить через кордоны аэропорта на потертом посольском джипе столько наркотиков, сколько тот поднимет. «Вы мне паспорта дайте, не забудьте напомнить, чтобы я их вернул». «Минуточку, Йозеф». С паспортами своих гостей подошел к пограничнику, стоявшему у трапа, и, сказав ему буквально пару предложений, сунул тому в волосатую пятерню документы, накрытые 10 динаров. Джип никто не удосужился проверить на выезде из аэропорта. Охранник поднял шлагбаум и козырнул, придерживая левой рукой висевший на плече карабин внушительных размеров. «Чудесная сторона, хотя я вижу, она вам не нравится». Махоулик говорил по-русски с легким акцентом. Внешность он имел типично комсомольскую, правдивые невинные глаза, сытые щеки, хорошая стрижка, в меру развитая мускулатура и небольшой, но имеющий хорошие перспективы роста, животик. К джипу подбежал запыхавшийся пограничник и сунул в окошко 2 паспорта. Как ему удалось пешком, а не на машине, опередить джип, да еще при этом проштамповать паспорта, осталось для Егора загадкой. «Деньги?» Все делают деньги. Если бы я дал ему 20 динаров, он бы прибежал еще раньше. За сотку он бы перемещался быстрее света. Нельзя развращать народ, нельзя давать слишком большие взятки. Безумно щедрых людей здесь не уважают, так же, как и скупердяев. Жаль, что вы хотите побыть вдвоем, я бы устроил вам отличный прием. Шашлыками и плясками при луне, — вздохнул Егор. Тебе загольные развлечения надоели в России? Мне все надоело. Опять вздохнул Егор. «Да, кстати, — оживился Махоулик, — ты отличный репортаж сделал, я видел его по CNN. Как тебе удалось снять взрыв яхты? Такое впечатление, будто ты сам все подстроил, чтобы заработать немного денег, продав кассету». Йозеф сочувственно похлопал Королеву по плечу. «Понимаю, тебе не до шуток. Грибовский был твоим работодателем. Не переживай, настоящие таланты не продают и не пропадают. Хорошего журналиста всегда купят. Пока у меня из-за взрыва неприятности со спецслужбами. Генералы считают, будто ты порвал яхту. Если бы, — отозвался Королев, — они... На дух меня не переносят. Раньше не трогали, боялись Грибовского, а последний год и олигарх попал в немилость. Цеплялись ко мне где только можно. Я даже старался в кадре не показываться, чтобы не раздражать генералов. «Ребята!» — отозвалась с заднего сиденья Оксана. «Можно не говорить о работе? Или вы, мужики, по-другому не умеете?» «Мужчины могут разговаривать о двух вещах, или о работе, или о женщинах», — бросил через плечо Йозеф Махоулик. «Я завидую Егору, если быть откровенным, у меня в жизни никогда не было такой красивой женщины». «А хотелось бы», — поинтересовалась Оксана. «Нет», — твердо ответил Йозеф. «Красивая женщина, что пачкать денег, ее нельзя оставить на виду без присмотра. Обязательно уведут. Вы женаты?» «В общем-то, да», — неопределенно ответил Махоулик и, обменявшись взглядом с Егором, засмеялся. «Я спросила, что-то не так?» — насторожилась Вербова. «Нет-нет», — сквозь смех отвечал Махоулик. «Просто вы повторили любимый вопрос моей жены, который она задает мне каждый день. Дипломат обязан быть женатым человеком, но тут климат теплый, соблазнов много, а слабости они есть у всех, даже у сильных людей. Вот и Хаммамет далеко не худший из городков». — рассказывал Махоулик. — Крепость, мечети, пара вполне европейских улиц, остальное недостойно вашего внимания. Если вы любите покурить травку, то ее здесь в избытке, торгуют на каждом углу. Если торговец сам обращается к вам, то не бойтесь, он работает под прикрытием полиции. Сами же не ищите, главное — стать на людном перекрестке и оглядеться. Торговец сам подойдет. Мы травку не употребляем. Правильно делаете. С крепким спиртным, к которому вы, русские, привыкли, здесь проблемы, очень дорого. Но в подвалах резиденции кое-что отыщется. Если, конечно, поляки, которых я в прошлом месяце запустил туда пожить на недельку, все не выпили. С левой стороны от машины проплывали строительные площадки. Пара отелей уже готова была принять постояльцев. Круто. Туристический бизнес развивается. В Тунисе удобно отмывать грязные деньги, — усмехнулся Махоулик. Страна типично восточная, но на местный режим Запад смотрит сквозь пальцы. Все-таки не ваххабиты, не фундаменталисты какие-нибудь, а светская просвещенная диктатура. Кто здесь президент? Мне кажется, что ты снова начинаешь собирать материалы для репортажа. Извини, дорогая привычка, теперь я думаю только о тебе и об отдыхе, — сказал Егор и замолчал. Он невозможен, — пожаловалась Оксана Махоулику, — ни в чем не признает середины. Если уж пьет, то до потери пульса работает, до потери сознания. Ты забыла упомянуть о сексе. И это тоже. Кто ко мне в самолете приставал? До встречи с тобой я думала, что секса много не бывает никогда. Хорошая дорога кончилась, джип перевалился по немыслимо разбитой грунтовке, вокруг виднелись густые заросли кактусов и ржавые остовы автомобилей. Добро пожаловать в настоящий Тунис. Джип еще раз тряхнуло, и он замер, уткнувшись бампером в ржавые ворота резиденции. Оксана вышла из машины, ее босоножки утонули в густой, как пудра, пыли. Женщина с сомнением рассматривала порядком обветшавшее здание. Дворец Шахерезады. «Именно настоящая тысяча и одна ночь», — рассмеялся Махоулик. Затем лицо его сделалось серьезным. «Все-таки надо будет флаг заменить. Совсем истрепался. Выцвел». «Ну что ж», — вздохнула Оксана, — «выбора мне не остается. С милым и в шалаше рай», — неуверенно сказал Егор Королев, пропуская вперед женщину. «Змеи тут водятся? Не знаю». Такое предположение озадачило Махоулька. Он внимательно смотрел все под ногами, когда шел по заросшей травой дорожке к дому. «Здесь тюрьма раньше была?» — поинтересовалась Оксана, глядя на ржавые от близости моря толстые решетки окон. «Нет, это вилла. Строил ее французский винодел в начале века, а потом ее выкупила Чешская республика. Водопровод, удобства есть, даже горячая вода. Насчет холодной, сомневаюсь, при здешней погоде нагревается даже подземный водопровод». Дверь отворилась со скрипом. Внутри дома оказалось куда прохладнее, чем на улице. Стены были выложены майоликовой плиткой, пол из полированного камня. Портили вид пыльные окна и почерневшая побелка на потолке. Мебель сплошь стояла старая, но стильная, хотя и сильно попорченная временем. «Прислуги мы не держим», — развел руками Йозеф Махоулик. «Дорого. Лишь одного охранника. Кстати, где он?» Пыли не было лишь на кожаном кресле перед телевизором, да на экране. Рядом с креслом на журнальном столике стоял старомодный телефонный аппарат с витым шнуром. «Располагайтесь как дома. Кстати, тут отдельная столовая». Махоулик распахнул дверь, после чего тут же выругался по-чешски. Стол оказался неубранным, пустые бутылки, тарелки с засохшими объедками. «Поляки гуляли», — пояснил чех, — «спешили уехать и не убрали за собой. Я эту мерзость убирать за ними не стану». «Уберет охранник», — торопливо пообещал Махоулик. «Я ему скажу, если найду». «Я сюда ходить не буду», — Оксана прикрыла дверь столовой. «С нас хватит спальни и гостиной. Тут несколько спален. Я думаю, поляки и кровати не стелили», — предположила женщина. «Белье для вас я прихватила, но в машине...» «Ну вот, кажется, и все». Махоулик показал Егору, где находится рубильник, как включается водяной насос, подогрев воды. Дом был настолько старым, что во дворе еще сохранился колодец для сбора дождевой воды. «Из него пить не советую», — предупредил помощник чешского посла. «Его чистили последний раз в 90-м году, а зараза в местном климате разводится мгновенно. Пейте только минералку». Гудел мотор, подающий воду. Йозеф открыл все краны. «Пусть промоет трубы». Он торжественно вручил ключи Оксане. «Если появится охранник, в чем я сомневаюсь, объясните ему, кто вы и почему здесь. Я бы на вашем месте такого охранника уволила». «Что вы!» — заулыбался Махоулик. «Он человек незаменимый. У него связи в полиции, с уголовным миром. Он может не появляться месяцами, но никто ничего не тронет». «Да, странная здесь страна». Махоулик не уловил каламбура между словами «страна» и «странная». «Когда понадоблюсь, звоните, я за вами приеду». Уже прощался он с Егором и Оксаной. «Да, чуть был, не забыл. В вашем распоряжении машина. Только удастся ли вам ее оживить? Не знаю». Под навесом в углу запущенного двора стоял колониальных времен джип. Ключи торчали в замке зажигания. «Машина стильная, антикварная», — восхищенно говорил Махоулик. «Я одно время подумывал, не забрать ли ее в столицу. Счастливо оставаться. И все-таки странно видеть тебя, Егор, без телекамеры. Спасибо за участие».